18. Ветреный летний день, детская беготня, дерево и его тень, упавшие на меня, рваные хлопья туч, звонкий от оплеух пруд и отвесный луч, как липучка для мух.